Последние американо-южнокорейские военные учения «Кирезоль» в Токсури, заявил представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики 1 мая, были проведены в крупнейшем масштабе. В них были задействованы более 300 тысяч штыков агрессивных вооруженных сил и всех видов ядерных стратегических средств. США в этот раз не стали называть их оборонительными, зато откровенно обнажили готовность к ядерному превентивному удару по нашей республике. Высший руководитель Ким Чен Ын, который наделен беспримерной отвагой, выдающейся находчивостью и стальной волей, мудро вел к победе нашу армию и наш народ, защитил суверенитет и достоинство Родины и отстоял мир и безопасность на Корейском полуострове и в регионе. Действительность на Корейском полуострове еще раз показала, что именно США являются главарем агрессии войны, нарушителем мира и зачинщиком обострения ситуации, а также правоту усилий Корейской Народно-Демократической Республики, которая беспрерывно умножала самозащитные силы ядерного сдерживания, высоко неся знамя параллельного ведения экономического строительства и строительства ядерных вооруженных сил. Последнее корейско-американское противоборство еще раз убедило нас в том, что только собственные крепкие силы помогут защитить себя в условиях, когда невозможно надеяться на чужую помощь и сочувствие. В условиях, когда США, которые разработали новый вариант корейской политики максимального давления и вмешательства, отчаянно прибегают ко всесторонним санкциям и нажиму против нашей республики, максимальными темпами будут реализованы наши меры по укреплению сил ядерного сдерживания. Наши меры по укреплению ядерных вооруженных сил будут реализованы одна за другой в любое время и в любом месте по решению нашего высшего руководства.